Глава четвертая. Я вышла в поле, засеянное пшеницей, и огляделась. Дороги не видать, только тропка велась среди колосьев. По ней пошла. Из-под ног прыгали кузнечики, изредка выпархивали какие-то мелкие печушки, отчаянно ругаясь на меня. Теплый ветерок трепал прядки волос. Дойду до речки, хоть умыться надо. Кикимора сарафан-то подсушила, но ведь не стирала. Он попахивал болотной жижей и был бурым от грязи, а когда-то вроде синим, и не разберешь теперь. Ноги саднили от мелких ранок, идти больно, а надо. Так хотелось прилечь прямо здесь, среди пшеницы, и проспать желательно до завтра. Рядом с ухом зудели мелкие мошки, странно как-то точно убаюкивали. От прогретой земли поднималась прозрачная марева. Веки стали тяжелеть. Нет, так не пойдет. Я распустила волосы, до сих пор стянутые простой резинкой, расчесала их, как могла, пальцами, заплела косу. Вроде так здесь принято выглядеть. Сонливость отступила. Вдруг раздался задорный девичий смех. Оглянулась. Никого. Мерещится, что ли? Тут и не поймешь, то ли колдовство, то ли глюки одолели. Потопала дальше. Рядом опять кто-то расхохотался. Звук словно витал вокруг меня. После встречи с болотником и ночевки у кикиморы страх притупился. «Эй, не стыдно вам людей разыгрывать?» — сказала я громко, непонятно кому. «А кто в мое время пшеницу тревожит? Разве не велено в полдень всякий труд прекращать?» Повертела головой, говорящую по-прежнему не было видно. «Так а я и не тружусь. Ходьба разве работа?» «Твоя правда», — голос стал раздосадованным. «Скучно мне». Вздохнули рядом, и из воздуха соткалась высокая голубоглазая девица с роскошными пшеничными волосами. «Ты кто?» Я замерла среди поля, разглядывая новое чудо. «Тебе солнце голову напекло. Меня и не признала?» Она опять громко расхохоталась, игривая, как погляжу, у девицы настроение. «Знаешь, у меня ночка не из лучших выдалась. Сама себя не признаю». «Оно и видно. Бредешь непонятно куда, меня не боишься». «А надо?» «Извини, в лесу такого насмотрелась, что и страх пропал куда-то». «Ох и странная ты!» Девица появилась прямо передо мной. «Полуденница я», — коли запамятовала. «Наказываю тех, кто работать в мое время в поле выходит». «Ну, а я тут при чем? Иду, никого не трогаю». Смешливая девушка призадумалась. «Все верно, только скучно мне». Полуденница зашагала рядом, искоса разглядывая меня. «А ты не сказала, куда идешь? Вдруг на работу?» «В деревню, домой». Только сейчас поняла, что не знаю, как мое жилье выглядит. «Да, и как быть? У селян спрашивать? Полоумные сочтут. Если тебе скучно, проводи меня до дома. Все веселее, чем в поле одной торчать». «Белины объелась?» Полуденница замерла, уперев руки в бока. «Нет мне ходу в деревню. Да и ты не туда идешь». «Как так? Тропка одна?» Девица опять расхохоталась. «Одна, да, наконец, поле, а не к жилью». «Уговорила, иду с тобой. Странная ты, мне нравится». «Спасибо на добром слове. Куда же теперь?» «Ступай за мной». Полуденница развела руками тугие колосья и шагнула вперед. Я старалась шагать за ней след в след. Минута, и мы на берегу реки. Поле шумело за спиной, точно прощаясь. «Ловко», — оглянулась, удивившись. «Спасибо тебе, полуденница». «Редко кто меня благодарит». Вдруг вздохнула она печально. «Все больше бояться. А я ведь не злой создана. Только порядок блюсти надобно. Не шали и в мое время, так и не обижу». «Хочешь, еще раз поблагодарю?» Улыбнулась я ей. Девушка расхохоталась, лицо снова стало веселым. «А ты откуда такая? Али леший по лесу водил всю ночь?» «Не, у кикиморы ночевала, когда от болотника ушла». «Ушла? Живая?» Полуденница приблизилась, поглядела на меня сверху вниз. «Не из робких получается. И в таком виде домой пойдешь?» Она провела ладонью по грязному рукаву. «А что делать? Где я другую одежду здесь найду? Сейчас на речке состерну». Чудо-девица насторожилась. «Когда твое время выйдет?» — спохватилась я. «Смекалистая!» — довольно улыбнулась полуденница. «За это помогу тебе». Она точно куклу завертела меня в разные стороны, отряхивая одежду руками. «Не поможет!» — старалась удержаться на ногах. «Жижа болотная в е...» Девица отступила на шаг, и я, запнувшись на полуслове, увидела, что сарафан точно новый, и рубаха тоже. «Вот это да!» — счастливо улыбнулась девица. «Сто раз спасибо тебе за это! Чудо так чудо! Еще одна маленькая просьбочка. Будь добра, подскажи, где дом Стужайла?» «Ты беспамятная, что ли?» — нахмурила брови полуденница. «Можно и так сказать», — вздохнула я. «Ладно уж, иди через мост по дороге. Как войдешь в село, бери правее. Заметишь большую избу с красными ставнями да богатым крыльцом. Это и есть дом Стужайла». Я поклонилась девице до земли, снова поблагодарив. «Ты заходи ко мне еще», — ласково улыбнулась она. «Рада буду». «Обещаю, что наведаюсь». Не успела помахать ей рукой, как полуденница исчезла. Только смех где-то в поле раздался. Направилась к добротному деревянному мосту, по такому не страшно и на телеге проехать. Странно, ноги не болели. Подняла подол, все царапины зажили, будто и не было. Ай да чудо-девица! Настроение улучшилось. Теперь не стыдно и людям на глаза показаться. Странно, одежда пахла луговыми травами. Как оно интересно там, в новом доме. Отец, то есть отчим мой, колдун. Ну, как догадается, что я не Тайя или Марфа? Как правильней? Кикима рассказала, что вторым именем после того, как на учебу отправят, называть будут. Выходит, Марфа я пока. А если меня этот Стужайло и пытался утопить на болоте? То есть не меня, а Марфу? Тьфу, совсем запуталась. Как быть? Я сбавила шаг, раздумывая, что делать. Никого ведь даже в лицо не знаю. Притвориться, что память потеряла, и меня дома запрут. Плакала тогда мое обучение у Люта. Точно, на лешего все валить надо. Еще бы знать, так сказать, его полномочия. С фольклором-то я, конечно, знакома, но вот в сказках кикимор страшилами описывают, а моя ничего, красивая даже. Эх, была не была, свалю на лесного хозяина. Может, сойдет? И не заметила, как подошла к деревне. Прошла мимо первых домов и свернула на улочку, что забирала вправо. С любопытством разглядывала избы. Это ж надо. Мне так и хотелось войти внутрь, потрогать все своими руками. Такая древность. На окраине села стояли больше полуземлянки. С узкими окошками почти под крышей. Дальше шли дома побогаче. В пыли у низких оград ковырялись куры, выискивая червяков. Похрюкивала чья-то сбежавшая хавронья, прилегшая в тени у небольшого сарая. Народу не видно. Вымерли все, что ли? Нужный дом заприметила сразу. Высокий сруб с широким деревянным крыльцом. Загляденье. Весь украшенный узорной резьбой. Чего стоили хотя бы причелины и наличники на двери и окнах. Оставни и правда были покрашены красным, как и крыльцо. Причелины. Элемент русского традиционного жилища, представляющий собой резную доску, которая прикрывает торец двускатной тесаной крыши. Помаявшись перед крыльцом, решилась войти. Не стучать же в собственный дом. Отворила, шагнула в прохладные темные сени. Мой инстинкт археолога просто зашелся от восторга. Утварь древняя. Вот ухват поломанный, горшки на полках, глиняные, чугунные. К стене прислонилась настоящая корыта, на скамейках стояли шайки и небольшие бочонки. Я замерла, как Кощей перед златом. Хотя для меня все эти чашки и плошки были ценнее золотых слитков. Не выдержала и подошла ближе, оглаживая руками шершавые бока горшков, теплую древесину бочонков. Из-за двери в комнату раздались чьи-то торопливые шаги. И в сени вышла худая женщина с каким-то полупустым взглядом. «Марфа!» — вскрикнула она. «Вернулась, доченька!» Не успела я опомниться, как она сжала меня в объятиях, на миг даже взор ее стал осмысленным. «Вернулась! Стужайла! Радость какая! Марфа отыскалась!» В комнате кто-то громко крякнул, и показался высокий дородный мужик, густо до самых глаз, заросший черной, как смоль, бородой, где инеем блестела седина. Голова его напротив была лысой, как яйцо. Из-под черных кустистых бровей льдинками сверкали холодные бледно-голубые глаза. «Марфа! Где шлялась всю ночь, девка непутевая?» Я застыла, не зная, что и сказать. На выручку пришла моя мама, вернее, Марфы. «По что зря обижаешь? Не с тобой ли она ушла за травами редкими?» «Ага. Понятно теперь, кто меня на болоте бросил». Стужайло странно взглянул на женщину, и та вдруг вся поникла, будто выцвела разом. Взор помутнел, как у рыбы. «Иди, Марьяна, на стол накрой, пусть поест». Мужик развернулся и зашел внутрь жилища. За ним пошли и мы. Размеры единственной комнаты впечатляли. Направо от входа стояла большая настоящая русская печь. За ней так называемый «бабий кут» или «женский угол», огороженный тесом. Сбоку печи из угла вел голбец на высокие палати. Под ними виднелся вход в подклет, кладовку в полу для хранения продуктов и овощей. Голбец – конструкция для подъема на палате, а также спуска в подклет. От бабьего кута шла стряпная лавка за небольшим кухонным столом, где готовили еду. Над ним полки с посудой. Напротив двери под окнами стояли сундуки и скамьи, застеленные тканными дорожками. Далее, слева от входа, еще сундук, заваленный каким-то инструментом, и за ним коник, широкая лавка, где спал хозяин дома. В красном углу, что был от печи по диагонали, перед лавкой стоял добротный большой стол, застеленный скатертью с богатой вышивкой. Сейчас на нем дымился горшок с каким-то варевом, стояли деревянные тарелки с овощами, ягодами, солеными грибами. Чуть сбоку под полотенцем виднелся круглый румяный каравай, пахнувший просто одуряюще. Желудок жалобно заурчал, рот наполнился слюной. И не помню, когда ела в последний раз. «Садись, Марфушенька». Тихим, словно шелест голосом, позвала меня Марьяна. Мамой ее язык не поворачивался называть. Кивнув, шустро прошла за стол, взяла в руку ложку, зачерпнув из горшка густую кашу. «Ммм, вкуснотища какая!» От наслаждения закатила глаза. «Невероятно вкусно!» Наваристая на бульоне каша просто таяла во рту. Взяла кусок хлеба, пышного, ноздреватого, еще теплого, впилась в него зубами. Пища богов. Вот что значит продукты без ГМО. Оголодала совсем, бедняжка. Марьяна ласково погладила меня по голове и присела рядом. «Дел у тебя нет, что ли?» Нахмурил брови Стужайло. Он сидел на лавке, пристально наблюдая за мной. «Но мне сейчас было все равно». Голод, молчавший до поры до времени, требовал пищи и побольше. Марьяна поднялась и ушла в бабий кут, задернув за собой занавеску, что была вместо двери. Я, опустив глаза, жевала. «Ничего, батюшка, подождешь, пока поем. Потом позыркаешь грозно». Наконец, места в желудке не осталось. Шумно выдохнув, отодвинулась от стола. «Где ты была?» Тихо, но так грозно спросил Стужайло, что у меня мурашки побежали по коже. «В лесу заблудилась?» Соврала я, не моргнув. Сразу не раскусил меня, выходит, не замечает подмены. Или притворяется. Потом разберемся. «А вышло как?» Мужик наклонился ближе, глядя в упор на меня. «Сама не знаю, плутала, уснула потом под деревом каким-то. Утром снова пошла, куда глаза глядят. Ноги сами к дому привели». «Ноги привели?» Злобно усмехнулся он, совершенно не по-отцовски, глянув на мои ступни, видневшиеся из-под подола. Я как-то инстинктивно поджала пальцы, одернув юбку. Так смотрит хищник на свою добычу. Жутко. «Что-то голова разболелась?» Я постаралась изобразить больной вид. «Плохо мне. Разреши прилягу хоть ненадолго?» Так испугалась ночью, так переживала. Думала, помру там в лесу. «Ну, иди», — кивнул Стужайло. «Потом договорим». Мышкой шмыгнула за занавеску. Марьяна молча указала на палате. Взобралась на них и забилась под одеяло. Вот уж точно колдун. Оторопь от одного его вида. Надо подумать, как себя с ним вести. Но не вышло. Нервное потрясение этих дней давало знать. Веки смежились, и скоро я заснула глубоким сном. Без видений.